Сятай и разбойники горы Тяньша. Глава 1. В лагерь разбойников они прибыли поздно вечером и практически сразу отправились спать. Сятай и Минмин все еще не знали ничего об окружающем, потому заночевали в телеге. Однако самым ранним утром, едва лишь небо залило на востоке, Сятай растолкала свою подругу. «Вставай, Минми», — сказала она, — «у нас много дел». «Да какие у нас могут быть дела, госпожа», — возразила та, протирая глаза кулачками. «Или неведомо вам, что отныне мы в плену у разбойников горы Тяньша, а эти молодцы гораздо на всякие дела, могут и побить, могут и отпустить, а то и вовсе могут позабавиться и на пику насадить, вон как с торговцем чаем из деревеньки, что у реки Синце получилось, и его и жену его убили, а дочку выдали замуж за одного из предводителей. Ничего ты не понимаешь, Минми», — прищурилась Сятай и отвесила своей бывшей служанке, а нынче, соратнице по несчастью, легкий подзатыльник. «Вставай давай, и котелок свой возьми». «Уж, конечно, возьму», — проворчала Минмин, вставая. «Это единственное, что у меня от матушки осталось. Ну разве что еще парочка коралловых бус, но я те давно продала, потому как есть хотелось. Госпожа, а вы знаете, что в Чиньюэне коралловые бусы очень дешево стоят, а вот в столице я бы за такие 10 линов серебром получила. Твоя меркантильность приятно греет мне сердце, Минми», — серьезно сказала Сятай. «Протирай мордашку полотенцем и пошли. Ты мне нужна. А куда мы идем? Мы же не знаем, куда идти. Все военные лагеря похожи друг на друга. Если ты побывал в одном, считай, ты побывал во всех. Мы идем на кухню. Или как тут называется место, где готовят еду для всех этих аглоедов, что только и умеют заточенными железками друг друга пырять», — отзывается Сятай и легко спрыгивает с телеги. «Вот только сперва найдем, где тут у них оборудованы отхожие места, а потом оттуда уже по тропинке, найдем и кухню со столовой. Вы уже проголодались?» — задает вопрос Минмин, спускаясь с телеги. «У меня со вчерашнего осталось немного еды и лепешки сухие и сыра козьего пару шариков, т.ц. Ладно, моя дорогая Минми, держись меня, и я тебе все объясню», — говорит Сятай, и упирает руки в бедра. «Старайся не сильно шуметь, народ спит еще, пускай спят. Ступай осторожно, вот так. Постарайся на какого-нибудь из добрых молодцев и удальцов не наступить. Какие ж это добрые молодцы, когда самые что ни на есть разбойники», — удивляется Минмин, ступая за своей госпожой. «Видели, как этот здоровяк меня алебардой? Если бы не матушкин котелок. Справедливости ради стоит заметить, что Чжанхэ тебя не рубанул, а ударил плоскостью лезвия. Иначе бы на котелке зарубка осталась. Но, да, ты права, как есть разбойники. Вот только не зря есть поговорка о том, что каждая ящерица хочет, чтобы ее драконом величали. Не смей им в глаза так говорить. Они для себя добры молодцы удальцы, и пусть так и будет», — поучает ее госпожа, подобрав свои юбки и шагая впереди. «Доброе слово и кошке приятно. Как скажете, госпожа», — кивает Минмин, решив не спорить с утра пораньше. «Так зачем нам кухня, если вы кушать не хотите еще? Заказать еду на завтрак? Ну, да, конечно, тут же ресторан у них», — фыркает Сятай и втягивает воздух, расширяя ноздри. «Ага, ну все понятно. Вон там явно не фиалками пахнет, это у них отхожие места. Значит, и дорожка должна быть, ага, вот и она. Пошли по ней, в конце должна быть кухня. Что же до твоего вопроса, Минми, то одним словом и не ответишь. Тут предыстория необходима, так сказать, установить понятия и поставить верные вопросы. Ведь, верно, заданный вопрос – уже половина ответа. Знаешь ли ты, моя дорогая подруга, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, не только через механическое прободение грудной клетки, но и путем вскрытия брюшной полости, разрывания диафрагмы и снизу, так, рукой, раз и достаешь сердце. Ацтеки так и делали во время жертвоприношений, никто грудную клетку не вскрывал, там за день до 10 000 жертв было, замаешься ребра рубить. Чего это у тебя глаза стеклянные стали? Да пошутила я, это профессиональный перекос, извини. Так, а чем это я? Ах, да, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Всего есть два принципа, говорит госпожа, но Минмин почти не слышит ее, у нее в ушах звенит. Госпожа назвала ее подругой. Она и надеяться не смела, где она и где юная госпожа, которая все знает и все умеет, всегда поддержит и поможет, несмотря на то, что она госпожа, а это ничтожная Минмин, всего лишь личная слуга. «Госпожа, простите меня», — покаянно склоняет голову она. «Простите меня, я так виновата». «Ну вот, началось», – ворчит Сиатай, не сбавляя шагу. «Не отставай, Минми, нам еще рейдерский захват кухни предстоит. И чего это ты извиняться начала? Ну ведь это я должна была вас защищать, и я должна была о вас заботиться, а не наоборот. Я никчемная личная слуга. Хаэм, ты ж сама сказала, что мы в плену у добрых молодцев, а значит и статус у нас теперь равный. Нет госпожи и слуги, есть две девушки в плену, так будет легче. О, а вот и кухня». Сиатай толкает дверь и входит внутрь. Внутри помещения все еще темно, но можно разглядеть кухонный очаг и утварь, столы для готовки. Минмин следует за ней, про себя решив, что спорить с госпожой она сейчас не будет, но и считать их равными никогда не сможет. Госпожа это госпожа, а это ничтожная Минмин, всего лишь Минмин. «Зажги светильники», — командует госпожа, подвязывая рукава своего свадебного платья и убирая волосы в конский хвост на затылке. «Начнем тут порядок наводить. Нам надо успеть до того, как все встанут». «Как скажете, госпожа», — Минмин метнулась к светильникам на стене, поняла, что у нее нет кресала, а за факелом нужно идти назад. Но госпожа поняла ее метание и молча поднесла ладонь к одному из светильников. Тот сразу же вспыхнул. «Хоть какая-то польза от этой вашей ци есть», — проворчала госпожа. Минмин благодарно кивнула и зажгла лучинку от светильника, чтобы зажечь остальные. «Очаг растопи, вон дрова у дверей, а я пока воды наберу и столы протру», — говорит госпожа и качает головой. «Развели тут бардак, и как у них половина лагеря с поносом не лежит, тут стафилококка больше, чем в чумном бараке». «Цунмин», — отвечает Минмин, уже привыкшая к тому, что когда госпожа Сиатай начинает вот таким голосом говорить, лучше лишних вопросов не задавать, а слушаться. Она зажигает светильники, и в помещении становится светло, почти как днем. Она таскает дрова в очаг, лучит щепу нашедшимся тут же топориком, разжигает огонь. Привычные действия успокаивают ее, руки сами собой движутся, в голове нет мыслей, надо просто разжечь огонь. «А что у нас тут?» – раздается голос госпожи, которая продолжает инспектировать кухню. «Рис, Хаэм, какой-то серый и мелкий, еще и не перебрали его. Такое ощущение, что камней для веса положили. Мясо? Мяса нет, ну конечно. О, масло кунжутное. Масло – это хорошо. Сахара нет. Какой к черту сахар? Соль есть, и это прекрасно. Овощи маловато, но что есть? А это что? Сахарный тростник? Живем». Пламя в очаге начинает жить своей жизнью, облизывая поленья алыми языками, начинают потрескивать дрова. «Минми, помоги рис промыть». «А тут же ручей рядом, нужно было сразу с водой определиться», — качает головой Сиатай. «Да и черт с ним, пусть будет каша слизистая, полезна для здоровья. Вот смотри, я уже говорила, что есть два принципа, на которые я рассчитываю, помнишь?» Руки госпожи так и сновали, она откуда-то достала доску для нарезания, нож цайдао, эдакий небольшой топорик, и уже начала нарезать овощи. «Так вот, первый принцип ты уже слышала. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. На самом деле не только к сердцу мужчины. Люди вообще склонны быть добрее и внимательнее, когда сытые. Увы, это факт. Мы считаем, что мы беспристрастны и принимаем решения, исходя из морального компаса, своих понятий о добре и зле, но это не так. Знаешь ли ты, что процент оправдательных приговоров у судей тем меньше, чем больше времени прошло с последнего приема пищи? А сразу перед обедом или ужином оправдательных приговоров практически нет, потому что у судей низкий уровень глюкозы в крови, вот и все. А ведь эти люди должны поступать сообразно справедливости и закона, а не сообразно состоянию своего организма. Поставь большой котел на огонь, ага, и свой котелок тоже, мы там сахар будем вытапливать. Откуда у них на горе коровы? Цунмин, госпожа. Так и чем я? Поднимает глаза вверх Сиатай. Ах, да, сытый, значит добрый, значит и вести переговоры о нашей с тобой судьбе нужно на сытый желудок. А я этих бардачников знаю, у них дисциплина только на выходе в рейд. А в лагере, бардак, ты же видела, валяются где попало, водку пьют, песни горланит. Да и готовит каждый у своего костра хорошо, хоть кухня есть, скорее всего для высшего руководства. Тем не менее, уверена, что нас с тобой к этому самому высшему руководству прямо с утра потащит, а с утра оно будет злое, не выспавшееся и голодное. Ужас. Так что нет, я не позволю этому случиться. Свою судьбу нужно брать в свои руки, крепко так, за холку, и встряхнуть пару раз, чтобы не баловало. Она говорит, а ее руки тем временем нарезают овощи мелкими кусочками, Нож топорик Цайдао так и мелькает в воздухе. Чоп-чоп-чоп, сверкает лезвие, в сторону отлетают мелко нарезанные кружочки сельдерея. И второй принцип. Нет ничего более действенного во всей вселенной, чем уверенная морда лица. Вот такая. На секунду Сиатай отрывается от нарезания овощей и делает уверенное лицо. Мин-мин прыскает в кулак. Ради бога простите, госпожа. Тут же извиняется она. Я не хотела. Уж больно вы смешно лицом сделали. Угу. Подозрительно глянула на нее госпожа. Ты еще мордопляса не видела. Чертов Лу, попадется он мне. Впрочем, не об этом речь. Если ты уверенно что-то делаешь, то у окружающих не возникает вопросов. Вроде как имеешь право. Конечно, если бы у этих добрых молодцев был бы устав караульной службы, график дежурств по кухне и дежурный по лагерю со всеми этими подписями, печатями издал принял, тогда одной уверенной мордашкой не обойдешься. Однако добрые молодцы на то и добрые молодцы, чтобы этим не заморачиваться, а значит, что это вы тут делаете? Раздается крик от дверей. Мин-мин наглядывается. В дверях стоит невысокий худощавый парень в холщовом одеянии. На голове у парня колпак. О, хозяин местного бардака прибыл. Весело откликается Сиатай. Меня зовут Сиатай, для тебя, старшая сестра Тай. Это моя подруга Мин-мин. А ты кто такой? Я Яч-живый, и это моя кухня. Мне еще завтрак для командиров готовить. Видно, что паренек не понимает, что ему делать. Вроде бы кухня его, но тут какие-то две девушки хозяйничают, а по внешнему виду, благородные, одна еще и в свадебном наряде. По поведению, имеют право себя так вести, а он человек подневольный, не дай бог командиров рассердит, а ну как кто прошлой ночью невесту в лагерь привез, а он ей грубости наговорит сейчас, паренька прошит пот и он аж шагнул назад. Да ты не бойся, бросает на него взгляд Сиатай, давай, проходи сюда, будем пресс налаживать для сахарного тростника. Патоки бы выпарить немного, хочу карамель сделать, а у меня уже есть выдавленный сок, признается парень, вон там в кадушке стоит, и патока тоже есть, немного, о, хорошо, проходи, завтрак вместе приготовим, никак нельзя, чтобы отцы-командиры голодные были, как там тебя, Чжи-Вэй, буду звать тебя Чжи-Ди, конечно, Тай-Да-Цзи, паренек кланяется, а что, благородная девушка в богатом свадебном наряде рано утром на кухне в центре лагеря, уверенно распоряжается всем вокруг, как ей не подчиниться. Конечно же, раз она так себя ведет, значит право имеет. А если право имеет, значит невеста кого-то из старших. Интересно, кого? Неужели первый старший брат наконец решил завязать с холостяцкой жизнью? Быть не может. Но тогда кто? С недаемой любопытством он шагнул вперед. Тай-да-цзе, мин-мин-цзе, у меня и фартуки есть. Вон, в шкафчике у стены, чистые, говорит он, а что готовить будем? Второй старший брат Гуан Се с утра очень в еде разборчив, у него язва в животе, значит решение готовить кашу слизистой совершенно верно, кивает Сиатай, протягивая руки вперед и позволяя Мин-мин надеть на нее кухонный фартук. Такая каша язву успокоит, а вообще, нужно бы глянуть, что у него там за язва, у вас тут любую болячку живота так называют. О, а это что такое? Какао. Бобы какао. Что вы с ними делаете? Ну я понемногу в специи добавлял, они горьковаты. У вас какао есть. И какой большой тюк. А, ясно, ограбили торговца, а чего делать с ним непонятно. Круто. Мин-мин. Да, госпожа, у нас будет горячий шоколад. Знаешь ли ты, неверующая, что такое горячий шоколад? Нет, госпожа, это напиток богов. Нектар и амброзия. Нет, я ничего против чая не имею. Но горячий шоколад эх, еще бы кофе достать, и маршмеллоу и ай, ладно, чего мечтать, за работу, работяжки. Чжи-Ди, у тебя мельница для размельчения бобов есть, пестик и ступка, у тебя что, тут, алхимическая лаборатория, ладно, можешь не отвечать, измельчи какао бобы, и где у тебя патока, молоко свежее есть, я же вижу, что сыр и простоквашу поставили, где молоко, не могли вы снизу все тащить, точно у вас тут корова есть. Что, с утра принесут, так утро уже, ладно, ждем, Мин-мин, масла кунжутного в котел налей, пусть прокалится, Чжи-Ди, а мясо есть, в погребе, оставь ступку и пестик, сгоняй за мясом, да нет, это на обед, мариновать поставим, Ли Бацзу вздохнул, лагерь на горе Тяньша был на грани выживания и с каждым годом, с каждым месяцем все становилось только хуже, пока цвела торговля в Поднебесной, дорожный тракт был полон товарами и людьми. В те времена удальцам с горы Тяньша даже не требовалось никого бить или убивать, Они просто показывали оружие и брали десятину за провоз товара. Однако в связи с тяжелыми временами поток торговых караванов по тракту начал иссякать, торговцы стали нанимать охрану, охрана стала оказывать сопротивление, удальцы стали убивать всех, кто попадется под горячую руку, а тракт приобрел дурную славу. И сейчас речь даже не шла о том, чтобы покупать отличные клинки из прекрасной булатной стали или там шелковые халаты и доспехи, деликатесы и лучшие вина, или как в хорошие времена, приглашать на гору красоток богини с публичных домов Чиньюэня. Нет, на горе Тяньша сейчас попросту не хватало еды для всех удальцов. Все очень просто, еду на гору нужно было завозить, а вот люди сюда шли сами. И в последнее время, все больше и больше тех, кто бежал от произвола чиновников и знати. Грабить близлежащие деревни не было смысла, весь рис, все продовольствие из амбаров давно было вывезено и на сотни ли вокруг горы Тяньша деревни держали свой рис в охраняемых складах в Чиньюэнь, или же голодали так же, как и сами удальцы. Если так пойдет, то недалек тот день, когда придется прибегнуть к крайнему средству, подумал он. И в тот момент, когда они испытывают нужду в продовольствии, этот кабан Чжанхэй притащил им в лагерь пленных. Прошлую партию пленных они вынуждены были либо казнить, либо отпустить, а отпустить их ну никак нельзя было, они же были в лагере, знают его местоположение и могут выдать их имперским войскам. Была наводка про то, что якобы в Паланкине перевозят золото, под видом свадебной церемонии, но кто-то их просто обманул. Жаль, золото сейчас очень сильно помогло бы, они бы попросту купили риса в городе, выслали кого-нибудь попредставительнее и такого, за чью голову еще не назначена награда и купили бы. Но нет, вместо золота там была невеста для клана Лазурных Фениксов, какая неудача. За кого другого они бы выкуп получили, но невеста для молодого Феникса это считай, что мясо. Никто не даст им денег за это. Пустая трата энергии и ресурсов. Хорошо, что сотня Чжанхэя вернулась в целости, да еще и свиные туши с собой принесла, но этого мало. И что теперь с этими двумя делать? С невестой и ее служанкой, отдать их удальцам для развлечения, дисциплина и так ни к черту, а такие мероприятия окончательно ее подорвут, выдать замуж за кого-нибудь из командиров, начнутся пересуды, почему ему, а не тому, кроме того, лишние рты, нет, просто снести им головы и все, зачем моралью удальцов подрывать, все-таки они за добро и справедливость, а слабых девушек обижать не в чести у удальцов, значит, вызвать к себе, обвинить в шпионаже и казнить, и лишних ртов не будет и мораль не дрогнет, да и этот кабан Чжанхэй на него обижаться не станет, доверяет он ему в таких суждениях. Первый старший брат Ли, раздается голос снаружи его палатки и он замирает, голос незнакомый, женский, его рука тянется к мечу, который всегда лежит у изголовья, неужели император выслал своих убийц, я захожу, надеюсь, вы там одеты. Полог палатки откидывается и на пороге появляется девушка в красном свадебном платье. В руках у девушки поднос, на подносе чашки и приборы. Палатку вдруг заполняет какой-то приятный аромат. Пахнет вкусно и как будто уютно. Доброе утро. Девушка ставит поднос на стол и быстро освобождает стол от бумаг и чернильницы. Утренний прием пищи самый важный. Я тут приготовила кашу, она горячая, осторожно. Еще немного сладости и горячий шоколад. Вот об заклад бьюсь, ничего подобного вы пока не пробовали. Вы кушайте, а мне с Минмин еще к второму брату нужно зайти, говорят у него с животом проблемы, каша должна поправить живот с утра. Там, конечно, посмотрим, но для начала каша это неплохо, не повредит. Ну что вы так на меня смотрите, давайте я первое попробую, вот, видите, не отравлено, вкусно. Кто я? Меня зовут Сиатай, я хочу присоединиться к вашему братству. Меня тут насильно замуж выдавали, а я замуж не хочу, у меня карьера, планы на будущее. Пошла прочь из моей палатки, повысил голос Ли Бацзу, не то я тебя мечом, все, ухожу. Девушка кланяется и поспешно выбегает. Ли Бацзу смотрит ей вслед и у него дергается века, совсем от рук отбились, она же пленная, заложница, а ей по всему лагерю дают гулять и даже к нему в палатку зайти. А если бы она убийца императора была, нет, положительно, нужно ее казнить, срочно. Вот только позавтракает и сразу же голову ей отрубит и ей и ее служке мелкой. Он садится на кровати и оглядывает поднос. Чашка с кашей, чашка с темной жидкостью, что она назвала горячий шоколад. Ладно, она сама пила из нее, значит не отравлена. Можно и попробовать. Он откладывает меч в сторону и поднимает чашку, отпивает из нее немного, играет желваками, отпивает еще. Глупая девчонка, нельзя так в палатку врываться, он мог бы ее зарубить. Да, вот сейчас, допьет этот удивительно вкусный напиток и обязательно ее казнит, чуть попозже. И каша, он устраивается поудобнее и поднимает чашку с кашей. Этот мелкий чжевый совершенно не умел готовить, его туда вынужденно поставили, предыдущего повара казнили за то, что тот продукты воровал, нельзя воровать у удальцов с горы Тяньша, а сам чжевый готовит так, что едва съедобно было, а каша вкусная, да, сладкая, с маслом, изюм тут же, кто так рис готовит вообще, не рассыпчатый, не сухой, слизистые комки, но вкусно, и напиток интересный, нет, ну эту наглую сиатай точно надо казнить, но возможно не прямо сейчас, хм, продуктов и так не хватает, удальцы с горы Тяньша в тяжелом положении, так думал первый старший брат Ли, отпивая из чашки горячего шоколада, и сторонний наблюдатель удивился бы тому, что бесстрашный предводитель горных разбойников братства улыбается. Глава 2. На самом деле продуктов достаточно, говорит Сиатай и мотает гривой черных волос. По крайней мере на данный момент, еще недели на две точно есть запасов, а то и на месяц. Вот, грохочет Чжанхай и ударяет себя своей толстенной ладонью, больше похожей на волосатый стейк, прямо по ляжкам. Раз сестрица Тай говорит, что достаточно, значит достаточно. Давайте пир устроим. Водка рисовая есть и вино из погребов старого Ся. А ты говоришь порции уменьшать. Пир. У меня два десятка людей, которые голодают уже. Кроме того, запасов риса на три дня. Мяса вовсе нет. Еще немного и начнут ребята сердце и печень у врага вырезать, чтобы съесть по старинному обычаю воинов. Говорит Луч Жишень, бросая неприязненный взгляд на эту Сиатай. Нашли кого слушать, что эта женщина понимает. Это ничтожная и слова бы не сказала, однако первый старший брат спросил моего мнения, отвечает она. Вся эта история с общим советом старших братьев и Сиатай, а ну-ка, скажи, что думаешь, ей категорически не нравится. Она не собиралась светиться на публику, не хотела показывать, что в состоянии решения принимать, зачем к себе внимание привлекать. Потихоньку, помаленьку влиять, да, но на совете выступать однако и не денешься никуда. Прямой вопрос был задан, нужно отвечать. Погоди, брат Луч Жишень, поднимает руку первый старший брат Ли Бацзу и поворачивает голову к Сиатай. Что скажешь на его слова? Советник говорит, что ты ошибаешься. Советник Луч Жишень, несомненно, умный человек, чьи таланты выше неба и глубже моря. Это ничтожное не может сравниться знаниями и опытом, умудренностью и зорким взглядом с советником Луч Жишенем. Он как всегда прав, а это ничтожная ошиблась. Кланяется Сиатай, упираясь взглядом в грязный ковер под ногами. Вот же, думает она, палатка предводителя всех разбойников братства, а ковер грязнючий. И вообще, бардак в палатке и запах не самый приятный запах, да, а еще князь разбойников. Им тут баню надо построить и генеральную уборку провести, заросли грязью по самые уши. Врать мне в лицо собралась, нехорошо улыбается первый старший брат. А давайте тогда так, кто-то из вас двоих врет мне прямо в глаза. Дела здоровья и припасов летнего лагеря, дела чрезвычайной важности, и ошибаться тут смерти подобно. Кто-то из вас ошибается, кто-то из вас говорит мне в лицо неправду, а значит, обманывает меня. Потому я объявляю о своей воле, тот из вас, кто не прав, будь то брат Луч Жишень или же эта девушка Сиатай, получит 20 ударов бамбуковой палкой по пяткам. Ты что такое говоришь, старший брат? Вскидывается здоровяк Чжанхэй. Она ж девчонка совсем, какие палки? Да и как она докажет, что умнее этого твоего советника? Постой, брат Чжан, пусть сперва она скажет. Откидывается на спинку своего кресла первый старший брат. Сиатай смотрит на него, кусая губы. Вот те раз, думает она, из огня да в полымя, всякий хочет этой сиротинушке плетей вкатить или бамбуковыми палками по пяткам, что ты будешь делать? Развели меня, сперва мнение спросили, а потом заставили его отстаивать. ТЦ. Она вздыхает. На самом деле прав и советник Луч Жишень, я, говорит она. Просто советник Лу подсчитывал запасы, исходя из того, что в атаге будут есть и пить как прежде. Сейчас в летнем лагере принято, что каждая ватага самостоятельно обеспечивает себе пропитание, сами жгут костры и сами готовят еду. У каждой из ватаг свои запасы провизии, свои излишки и недостатки. Если продолжать все так же, то провианта действительно хватит только на 2-3 дня, потом голод. Она смотрит на первого старшего брата, и тот кивает, продолжай, мол, однако если начать готовить еду в одном месте для всех сразу, если объединить запасы провианта всех в атак, если начать вести единый учет запасов и распределять еду централизированно и по распорядку дня, а также изменить способ готовки, то на существующих запасах можно продержаться 2-3 недели, а то и месяц, не испытывая голода и кормя людей досыта. Если же урезать рацион, то срок можно увеличить вдвое, говорит она и видит, как в глазах у первого загорается огонек интереса. Плохо, думает она, минуй нас паче всех печали и барский гнев, и барская любовь, лучше бы от этого слишком уж умного старшего брата либо от зу подальше держаться, а она сейчас себя на показ выставляет. Однако же и бамбуковых палок по пяткам крайне не хочется, есть смутное ощущение, что удовольствие это ниже среднего. Сейчас у каждой в атаге ежедневно выкидываются излишки еды, готовка происходит без учета фактического потребления. Чаще всего готовит на большее число людей, остатки пищи пропадают. Кроме того, сама готовка обычно это просто прожарка на костре, плюс варит рис. Я же предлагаю перейти на похлебку, на супы. В этом случае ничего не будет пропадать зря, не будет сгорать или уходить в дым. Кроме того, сытная похлебка полезна для желудка, сводит к минимуму вероятность заболеть животом. Централизация запасов и единое место приготовления пищи прекратит ненужную конкуренцию и стыки между ватагами, все будут питаться одинаково. Конечно, придется оборудовать место для единого приема пищи, но сперва можно раскидать ватаги по времени, а уже потом оборудовать столовую. Кстати, единая столовая и кухня будет означать повышение дисциплины. Если вовремя не пришел на обед, значит сиди без обеда. Пропустил ужин, остался без ужина, говорит она, испытывая досаду, что приходится открывать карты. Она хотела провести эти реформы понемногу, снизу, эволюционным путем, уже договорилась с двумя ватагами готовить в складчину, а там бы и остальные подтянулись, но этот чертов первый старший брат уж слишком умный. Так я не понял, кому из вас двоих нужно бамбуковых палок по пяткам вкатить? Спрашивает этот невыносимый первый старший брат и вопросительно поднимает бровь. Это ничтожное не так уж и сильна в трактовке воли старшего брата, однако если условием было высечь того, кто не прав, то никому. Потому что прав брат лучше шень, и конечно же я тоже права. Тут она едва не добавила, если кого и надо высечь, так это того, кто такие дурацкие приказы раздает. Но вовремя прикусила язычок, молчание золото, ну или в данном случае, целые и невредимые пяточки, ишь, чего, палками бамбуковыми по нежной коже. Советник, поворачивает голову первый, луч жишень неохотно кивает, неохота ему признавать правоту этой сиатай, но и палками получить тоже неохота. Кроме того, вот прямо с восторгом признаваться, что маху дал он уж точно не будет, потому и кивает едва-едва, если сделать так, как говорит эта сестра тай, то может и получиться, говорит он, но это очень много работы. Кроме того, ребята привыкли обедать и ужинать в свободное время. Как привыкли, так и отвыкнут. А кто не захочет, тому я кулаком в лоб так заеду, что он 2 дня о еде и думать позабудет. Встревает в разговор Чжан Хэй, или пну пониже спины, да так, что хребет сломается. Отбирать запасы провизии у ватаг, вызвать недовольство, продолжает советник. Да и кто готовить будет на всех сразу? И где? Кухня маленькая, утвари не хватит. Мысль хорошая, но чисто теоретическая. При всем уважении эта сестра тай не представляет себе, какой это объем работы. Сейчас это только усугубит ситуацию. Вот как, советник Лу говорит, что это невозможно. Улыбается первый и кладет подбородок на свой кулак, уперши локоть в подлокотник кресла. Так значит, все-таки ты врешь, сестра тай, или ты опять скажешь, что оба правы? При должной степени организации все возможно? Не моргнув глазом, отвечает она. К черту эти экивоки, надоел этот первый старший брат Бацзу, глазки строить да намеки выкатывать. Вот, молодца, красотка, начинает хохотать Чжанхэ и хлопать себя по ляжкам ладонями. Ай да младшая сестрица, вот это я понимаю, утерла нос. Слышал, советник Лу все возможно, а ты, я смотрю, очень уверена в своих силах, оскаливается ли Бацзу. Вот значит и будешь исполнять все, что наговорила. Нет, даже не так, отныне и до того момента, пока я не скажу иное, эта сиатай отвечает за провианты и еду в летнем лагере. И если она не справится с этим делом, если люди будут голодными хоть один день, значит сама будет пущена на корм для ватаг. Я сказал, Чтобы эта ничтожная могла исполнить такой приказ, ей нужны полномочия. Кланяется Сиатай, чувствуя, как кровь приливает к голове, а сердце пропускает удар, свалившись в пятки. Много работы, но работы она не боится, она боится направленного саботажа и откровенного неповиновения. Вот сейчас она выйдет из палатки вождя и начнет командовать, да ее прирежут на месте. Горные разбойники, добры молодцы удальцы, братцы-храбрецы, народ горячий. Иначе кто будет слушать эту Сиатай, если она не будет говорить от имени первого старшего брата и всего братства? Меня же никто не послушает. Пожимает плечами она. А это значит, что и приказа старшего брата я исполнить не смогу. Лучше уж сразу меня казнить, здесь и сейчас. Однако если у меня будут полномочия и возможности, я смогу это сделать. Какие еще полномочия? Я отдал приказ, значит, ты должна исполнить. При всем уважении к старшему брату, это ничтожное, конечно, исполнит. Но те, кому она будет передавать приказы о сборе провианта, формировании кухонной команды или даже просто воды принести, они-то могут и не послушаться. Кто такая эта ничтожная Сиатай, так скажут братья-удальцы. Пусть попробуют. Хмурит брович Жанхэй. Я им кулаком по голове. Прямо по темечку. Бам. Вобью в землю по плечи. Помолчи, брат Жан. Ли Бацзу, глава всех разбойников и первый старший брат, наклонился вперед, уставившись на нее в упор. Так чего же тебе не хватает для того, чтобы исполнить мой приказ? Официального утверждения на должность, не моргнув глазом, говорит Сиатай. Чтобы слова старшего брата были не простым дуновением ветра, но каменными плитами, на которых каждое слово будет сохраняться веками. Это ничтожное едва смеет говорить о таком, но иначе не ее, ни слова старшего брата не будут восприняты всерьез. Ты ходишь по грани, девчонка, хмурится Ли Бацзу и поворачивается к советнику. Мне это не нравится, признается советник. Однако же приказать человеку вычерпать колодец и отобрать у него ложку, это против воли небес. Для того, чтобы организовать все, о чем говорит эта девушка, действительно нужно, чтобы этим занимался кто-то с авторитетом и властью члена Совета Братства. Тем не менее, я считаю, что это ошибка. Нельзя допускать ее к такому, ее место в клетке, а не. Я спрашивал твоего мнения, поднимает одну бровь Ли Бацзу и советник Лучжи Шэнь тут же замолкает, проглотив свои слова. Сиатай мысленно даже немного сочувствует советнику, видно, что человек разумные вещи, в общем и целом, верные говорит, но никто к нему толком не прислушивается, все его тыркают. Видимо, уж больно он на чиновников похож, а тут чиновники не в чести. А так он прав, конечно, объем полномочий, необходимый, чтобы такого рода революцию в распределении продовольствия, готовке и приеме пищи совершить, огромен. Если этот старший брат поведется и все-таки передаст ей в руки такие полномочия, то она сразу же встанет на одну ступеньку с высшим руководством лагеря, а это скачок в карьере авого. От девушки, взятой в плен, которая на кухне крутится до распорядителя всеми продовольственными запасами, начальника кухонной команды и рабочей группы снабжения. Конечно, эта должность расстрельная, недаром Чжи Вэй, кухонный мальчишка, рассказывал, что предыдущего повара для командования казнили, привязали к столбу в центре лагеря, а потом отрезали голову. С казнями горные разбойнички не заморачиваются. А ведь этот повар отвечал только за готовку для небольшой группы людей, для начальства и приближенных. Попался на воровстве продуктов, но зачем человеку в центре летнего лагеря воровать? Скорее всего, просто обвинили в краже и все. Уж заморачиваться со следствием и предоставлением государственного адвоката тут станут еще меньше, чем с казнью. Так что, да, полномочия огромные, должность расстрельная, ответственность огромная. Да еще сформулировано так, как в сказках невыполнимые задания дают, дескать, постарайся мне добыть то, чего не может быть, запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. Так что и хочется, и колется она не будет расстроена, если ей дадут такие полномочия и если откажут тоже. В первом случае возможности, во втором, безопаснее будет. Она поднимает голову и встречается взглядом с глазами первого старшего брата. Он внимательно смотрит на нее, что-то прикидывая, хлопает ладонью по столу, от неожиданно громкого звука она вздрагивает. Что же тогда так? Отныне эта девушка, седьмая старшая сестра братства справедливости горы Тяньша. Только 6 человек в этом лагере могут быть старше ее, могут не слушать ее распоряжений. Повышает голос, еще раз ударяя по столу, но на этот раз уже кулаком, первый старший брат. Она имеет право распоряжаться всеми запасами провианта в летнем лагере и привлекать к работе тех, кого считает нужным, до тех пор, пока это не противоречит приказам старших братьев. Так решил я. Совет братства. Поддерживаете ли вы мои слова? Я, второй старший брат Гуансе, встает высокий человек с благородными чертами лица. Сиатай отмечает, что тот молчал все это время, не встревая в разговор. И я поддерживаю слова первого старшего брата, добавляет он и поворачивается к ней. Добро пожаловать в летний лагерь братства, седьмая. Давно было пора навести порядок на кухне. Я третий брат, Чжанхэй, и я поддерживаю слова своего старшего брата. Не бойся, седьмая сестра, даже если ты провалишь задание, никто тебя не казнит, а я тебя замуж за своего офицера выдам и всего-то. Чжанхэй встает и для убедительности бьет кулаком в ладонь. Да так, что аж звон стоит. Может быть, она как раз этого-то и боится, бормочет себе под нос второй брат. Уж лучше смерть, чем за кого-то из твоих аглоедов замуж. Ничего, в конце концов я сам тебя в жены возьму. Седьмая, ты хоть и мелкая, но соображаешь. И подраться не дура, и с ножом обращаться умеешь, а уж я тебе откормлю. Станешь как я, большой. Довольно упирает кулаки в бока Чжанхэй. Так что не тушуйся, вот теперь она точно повесится, хмыкает второй брат. Ты уж постарайся справиться там, седьмая, а то тебя замуж за кабана отдадут, а если пощадят, то просто голову отрубит. Заткнулись, весельчаки, прерывает их первый брат. Ничего смешного тут нет, и я не шучу, седьмая, если хоть один человек из братства будет голодным, не сносить тебе головы, ни тебе, ни твоей подружке, запомни это. Цунмин, старший брат, кланяется Сиатай. Ваши слова вырезаны в самом сердце этой ничтожной. Будет исполнено. Приступай прямо сейчас, хмурит брови предводитель разбойников братства горы Тяньша. И на обед слышал я, что на обед сегодня мясо в карамели со сладким рисом. Надеюсь, из-за твоей занятости меню останется таким же. Конечно, старший брат, и напиток свой приготовь. Мы с братьями будем военный совет держать, распоряжается первый старший брат и машет рукой. Ступай уже, седьмая. Сиатай выходит из палатки и поглаживает кончиками пальцев золотую пальцу власти, которую ей вручили на выходе. Пропускает красный шелковый шнурок в дырочку наверху и подвешивает пальцу к поясу. Погоди, седьмая. Окликают ее сзади, и она останавливается. Луч Жишень, сладкоголосый змей совета. В руке он держит меч, обычный прямой цзянь. Не свой, свой у него на поясе висит. Спасибо, что поддержала меня на совете, седьмая, говорит он, не глядя ей в глаза. Это говорит о твоем уме. Но вот, возьми, если ты теперь одна из нас, негоже тебе без оружия ходить. И он протягивает ей меч. Это ничтожная с радостью и благодарностью примет сей чудесный дар. К сожалению, у меня нечем отдариться и... Ой, да заткнись уже. Внезапно советник Луч Жишень улыбается. Это не от меня, это от совета. Ты мне все так же не нравишься, слишком много умничаешь. Если доживешь до вечера, то я хотел бы увидеть твое мастерство в синцы. У меня и доска есть. Все, ступай, у тебя полно работы. Он передает меч и торопливо уходит. Сиатай глядит ему вслед. Отныне она, седьмая сестра, пусть не первая, но уже равная. И никто из парней не хочет заниматься всеми этими женскими делами, снабжением, готовкой, хранением и учетом запасов. Все-таки они разбойники, нет у них военного образования или навыков управления. Все они хотят совершать подвиги и бороться с несправедливостью воли небес, а то, что армия марширует на животе, как говаривал Наполеон, они не понимают. Более того, они не понимают еще одну важную вещь. Она повернулась к ждущей ее у палатки Минмин и кивнула ей, подвязывая меч к поясу. «Не утомилась ждать?» – спросила она, и Минмин тут же подскочила к ней. «Госпожа, Пайцза, меч, вы теперь разбойница, Минмин. Я же просила так их не называть. Кроме того, я теперь удалая девица и сестра-храбрец, добрая девица, звучит так, словно я в публичном доме работаю и была там добрая девица Сиатай, всем давала бы ирррр. Не, зови меня седьмая сестра, для тебя, старшая седьмая сестра, Тай, угу, Белоснежка и шесть гномов, все, пошли, у нас дел полно. Знаешь, кто такие янычары? Нет, госпожа старшая седьмая сестра Тай, ты все в кучу собрала, просто Тай и все, мы же подруги. Так вот, янычары это были люди без роду и племени, собранные вместе для войны, и у них не было лояльности ни к султану, ни к родине, ни к семье. Знаешь, кому они были преданы? Котлу. Все питались вместе, а полковник лично накладывал еду. Он знал, кто отличился и кому кусок мяса получше дать, а кого поварешкой по рукам. Кстати, полковник на их языке так и зовется – башар, что значит черпак, ковш, которым еду накладывают. А чем это вы, госпожа? Все о том же, Мин-мин. Кто мужчину кормит, того тот и слушается, отвечает Сиатай и сладко потягивается. А у меня отсюда теперь два пути, либо на шелковые подушки в палатке совета, либо голова в кустах. Не надо голову в кустах, огорчается Мин-мин. Сама не хочу, понимаешь. Глава 3. Когда Гутин открыла глаза, просыпаясь, то первым же делом охнула. Болела спина, болела шея, в животе застыло сосущее, тягучее чувство голода, а еще было очень холодно. Она попыталась съежиться, собраться в комочек, собирая немногие капельки тепла, что еще оставались, но мышцы как будто задеревенели и отказывались подчиняться. Она окончательно проснулась и немедленно пожалела об этом. Во сне было тепло, и ее матушка накладывала на тарелку горячие, обжигающе вкусные бацзы с начинкой из мясного фарша, лепестков лотоса и мелко нарубленных креветок. А еще во сне она могла наконец вытянуться во весь рост, могла бежать по цветочному лугу и смеяться. В реальности же она сидела в маленькой бамбуковой клетке посреди лагеря разбойников горы Тяньша и ждала выкупа. Она могла только молиться о том, чтобы разбойники не выставили за нее слишком уж высокую цену, понимая, что Гун Суншен из Цзиджоу, владелец ее долгового контракта, ее хозяин, жадный сквалыга. Она закрыла глаза, пытаясь заснуть снова. Если бы на то была ее воля, то она спала бы все время, не чувствуя утреннего холода, не испытывая сосущего чувства голода и то, как затекли ее спина и ноги. Сперва ей казалось унизительным то, что клетка стояла просто под навесом и никто не водил ее в туалет, и она была вынуждена каждый раз приседать в углу клетки на забаву гогочущим разбойникам. Ей казалось ужасным то, что у нее забрали шелковые верхние одеяния и бросили в клетку какие-то тряпки. Она не могла есть то, что ей кидали через бамбуковые прутья. Но теперь ей было все равно. От изнасилования ее спасло только то, что она оказалась девственницей, и обязательным условием ее выкупа было сохранение этой самой девственности, ведь Гун Суншен, известный в Цзиджоу под прозвищем «Липкие руки», очень хотел поживиться на продаже этой Гутин в наложнице или даже жены богатому человеку. От изнасилования, может, и спасло, а вот от позора ватага толстого Мо, те разбойники, которые похитили ее, первые 3 дня держали ее в этой клетке совершенно голой. И сперва это было ужасно и невыносимо. Но сейчас она ходила бы голой по всему лагерю, если бы ей позволили выйти из клетки и дали поесть горячих бацзы. Хотя она горько усмехнулась. Сейчас ее тело не заинтересует даже этих разбойников. Гутин, чарующий голос западных провинций, лепесток лотоса и разбивающая сердца песней, сейчас выглядит хуже, чем бродяжка-поберушка в какой-нибудь сточной канаве столицы. Она грязная, от нее воняет, ее кожа давно приобрела серый оттенок с черными разводами. Если сейчас сорвать с нее эти тряпки и бросить под ноги толпе, наверное, отвернутся. И первое время это ее угнетало. А еще, она практически потеряла голос. Из-за голода и жажды. Из-за простуды и несчастий. Она пыталась петь. Порой ее заставляли это делать. Однако это было жалко и никчемно. Она потеряла голос. Она старалась не думать о том, что это означало. Потому что это означало, что Гун Суншень нипочем не станет выкупать из плена певицу, которая потеряла голос. Она открыла глаза. Сердце болело больше, чем спина и шея. Она бы заплакала сейчас, но в ее организме так мало воды. В последнее время разбойники стали забывать о ней, прекратили подходить к клетке и издеваться, предлагая еду или воду в обмен на очередное унижение или жестокую забаву. Раньше она каждый раз сжималась, стоило им подойти к клетке, но потом упавший в реку дождя не боится, не правда ли? Ну и пусть ей приходилось стоять на коленях и гавкать как собака, чтобы ей дали немного еды и попить, пусть. Главное, она все-таки что-то ела и пила, но в последнее время она им наскучила. Иногда ей казалось, что уж лучше бы ее выволокли из этой клетки и отдали этой толпе на растерзание, да ужасный конец, но все-таки конец. Хотя она еще может рассчитывать, что доживет до холодов, а уже там, замерзнет насмерть в этой клетке. При мысли об этом ее сердце стало ныть в груди, и она сжалась в комочек на земляном полу. «Матушка, дай мне силы», — подумала она, — «дай мне силы пережить все это, не больше. Сдавайте все запасы, Если что найду, не поздоровится. Никаких заначек или про запас. Запасы будут храниться в общем хранилище и учет будет централизированный, а то развели тут бардак. Раздается голос и Гутин поднимает голову. Голос женский, но что-то неправильно в женском голосе. Что именно? Ах, да это Гутин слышала порой в лагере женские голоса, но никогда прежде не слышала такого голоса, уверенного, наполненного силой. Женские голоса, которые она слышала ранее, были либо кокетливо-визгливые голоса чаровницы с публичных домов, либо полные ужаса и боли крики и стоны тех несчастных, за которых никто не собирался платить выкуп. Но этот голос, Гутин села и завертела головой. Неподалеку от ее клетки стоял толстый Мо, тот самый ублюдок, который вместе со своей ватагой захватил ее в плен. Он стоял и как будто оправдывался, разводил руками и мялся на месте, чесал в затылке и что-то бормотал в свое оправдание. Но толстый Мо не привлекал ее взгляд. За это время она успела насмотреться на толстого Мо во всех ипостасях. Ее взгляд прикипел к собеседнице толстого Мо. Напротив главаря ватаги стояла совсем небольшая девушка в бело-синем шелковом одеянии. От внимательного взгляда Гутин не ускользнула, не то, с какой уверенностью держится эта незнакомка, не прямой меч Цзянь, висящий на ее поясе с одной стороны, не золотая пластинка Пайцзы с другой стороны. Волосы у девушки были просто стянуты в пучок на затылке. Она стояла, скрестив руки на груди. Позади девушки стояла еще одна, в таких же одеяниях, но перепутать их было невозможно. Девушка позади была выше, крепче, с широкими бедрами и плечами, но она стояла, опустив голову и сжавшись. По ее позе сразу было видно, кто тут главный, девушка с мечом и пайцзой. И даже если перевесить меч и пайцзу на вторую, она не станет выглядеть главной. Уж Гутин в этом разбиралась. Неясная надежда кольнула ее сердце. Она напряглась, стараясь разобрать, о чем они говорят. Так и нету ничего больше, старшая седьмая сестра, говорит толстяк Мо, и Гутин впервые слышит в его голосе нотки оправдания. Она подбирается поближе к решетке из бамбуковых прутьев, на какое-то время забыв и про боль в спине, и про голод, и про трясущиеся от утреннего холода руки. «Вот смотри, уважаемый Мо», — терпеливо объясняет ему незнакомка, — «ты вот сейчас утаил 4 кувшина рисовой водки и крупы 5 мешков, утаил, все равно что украл, понимаешь, но ты украл не у крестьян там внизу, в долине, не со склада купца, не с армейских складов, не у клановых, ты украл у своих, вот кто ты после этого, как таких называют». «Понимаешь, вижу, что понимаешь, знаю, что ты за своих людей переживаешь, но тут бояться нечего. Сдаете все припасы, оставляете себе запасов на день, чтобы дать времени кухонной службе на ноги встать. Завтра уже все будут питаться из одного котла, не надо будет думать, что и где достать, понимаешь, тебе же удобней. Сейчас если ватага голодная, к кому они претензии выставляют? В смысле на кого ругаются? На тебя. А тут ты ответственность с себя снимаешь, пусть начальники отвечают. У меня в ватаге 27 человек, но еды надо в 2 раза больше», — горячится толстяк Мо. «Седьмая сестра, ты посмотри какой я большой, мне есть надо больше. Подойдешь на кухне, дадут тебе двойную порцию, не бойся. Единственное в чем ограничение есть, нельзя еду с собой уносить, а в столовой ешь сколько захочешь, кто тебя держит». Пожимает плечами незнакомка. «И хватит мне мозги пудрить. Сейчас третий брат Чжан подойдет, вот он и проследит, чтобы все до последнего зернышка сдали. Третий брат, а то, задержался он, глава предыдущей ватаги, ушастый Гоулинцзи попытался утаить 5 мешков риса и вина пару кувшинов. Вот третий и задерживается. Бьет его по голове кулаком, пытается в землю вбить. Говорила я ему, что это невозможно, так нет, уперся, все равно, говорит Вабью». С каким-то злорадным выражением лица говорит странная незнакомка с мечом. «Упрямый он, или не надо старшего третьего брата, пожалуйста, мы я все сдам, все-все, у нас еще и мясо вяленое есть и овощей немного, и уксус и яйца тысячелетние в залу зарытые, и котелки, вам же нужны там котелки, у нас есть, а говорили, что летний лагерь на краю голодной смерти», вздыхает незнакомка. «А так вот у каждой ватаги в 2 раза больше запасов, они ж у вас пропадают, куркули вы несчастные, да чего уж там, Мин-Мин, да, госпожа», склоняется в поклоне девушка в сине-белом за ее плечом. «Не называй меня госпожой», хмурится незнакомка. «Как скажете, госпожа», еще раз кланяется девушка в сине-белом. «ТЦ, зови этого лентяя живые, пусть телегу подает и припасы загружает. Командует незнакомка, и Гутин понимает, что сейчас надо обратить на себя внимание, срочно. Эта незнакомка с мечом сейчас отвернется и уйдет, не заметив ее. Гутин не знала, что именно может произойти, если незнакомка все-таки обратит на нее внимание, но почему-то она предполагала, что хуже не будет. Хотя бы то, что она женщина, а значит поймет, может понять ее. Да, судя по одежде и поведению, эта незнакомка не является женой или наложницей кого-то из командиров, она сама командир. Командир разбойников, женщина, да где это видано, чудо чудное. А где есть одно чудо, возможно и другое. Гутин спешно откашлялась и сглотнула слюну, увлажняя свое пересохшее горло. Закрыла глаза, представляя себя на сцене, украшенной отрезами шелка и красными фонариками, представила людей вокруг, хлопающих в ладоши и с восторгом смотрящих на нее, на секунду представила себя не голодной и грязной оборванкой в бамбуковой клетке, а той самой Гутин, чарующим голосом западных провинций, лепестком лотоса и разбивающей сердца людей своей песней. У нее есть только один шанс, чтобы впечатлить и удивить эту странную незнакомку, которая с такой легкостью отдает команды главарю в атаге, которая спокойно ходит посреди лагеря разбойников в легком шелковом одеянии и с мечом, подвешенным к поясу, чтобы показать ей, что эта Гутин зря сидит в клетке, что она ценна и необыкновенна, что ее надо держать рядом с собой, в палатке командиров, там, где есть еда и вода, где чисто и не воняет дерьмом, куда-то туда, в светлую и чистую жизнь, откуда эта незнакомка и пришла. Гутин открыла рот и запела. Серебряный голос западных провинций зазвучал над летним лагерем разбойников горы Тяньша. Нет, она и раньше пела, когда ее заставляли, тыкали заостренными палками через прутья клетки или же за кусок заплесневевшей лепешки и кувшинчик воды, но сейчас она пела от всей души, вкладывая в голос всю себя, свою боль, свое отчаяние, но больше всего, свою надежду. Утреннее солнце встает на востоке, даже если день твой тяжкий и долгий, не теряй надежду, путник, где-то есть дом, где тебя ждут, пела она, закрыв глаза и чувствуя, как под веками вскипают слезы, как они катятся по щекам, обжигая их. Матушка, думала она, смотри, я снова пою, я грязная как собака, я бесстыжая как голодная девка из публичного дома, я худая как щепка, но я пою, мой голос вернулся ко мне. Даже если мир повернулся против тебя, где-то есть дом, в котором горит теплый свет, где тебя ждут, поет она, поет и плачет. Это все, думает она, все. У меня больше нет сил, у меня больше нет надежды, если сейчас эта незнакомка молча отвернется и уйдет, я умру прямо здесь, на земляном полу бамбуковой клетки, у меня разорвется сердце. Наконец песня заканчивается. Она осторожно открывает глаза и ничего не видит вокруг из-за набежавших слез. Какой прекрасный голос, слышит она и поспешно вытирает слезы с глаз. Странная незнакомка с мечом стоит совсем рядом с ее клеткой и смотрит прямо на нее. Смотрит внимательным взглядом, слегка наклонив голову. Так смотрят большие собаки или волки, когда увидят что-то заинтересовавшее их. Под этим внимательным взглядом этой Гутин вдруг становится стыдно. Она уж думала, что перестала быть способной испытывать стыд, не тогда, когда 3 дня сидела в клетке совершенно голой, а гогочущие разбойники тыкали в ее тело заостренными палками. Она уже не стыдилась ни своего тела, ни стоять на коленях ради куска черствой лепешки, ни прыгать, когда они били прутьями по лодыжкам, просовывая их через решетку. Но сейчас, под этим внимательным взглядом ей вдруг стало стыдно, за то, что она такая грязная и скорее всего от нее очень плохо пахнет, за то, что у нее не волосы, а один большой колтун на голове, за то, что у нее трясутся от голода руки. Словно бы все это время она жила в окружении не людей, но животных, грязных и отвратительных обезьян с горы Тяньша, а вот сейчас, в первый раз, встретила человека и ужаснулась глубине своего падения. «Кто ты такая, девочка?» – спросила незнакомка, и Гутин поспешно вспомнила о манерах. Она встала и расправила свои лохмотья, поклонилась. «Это ничтожное отзывается на имя Гутин, госпожа», – сказала она, стараясь держать себя прямо, не шатаясь. Это требовало от нее немалых усилий. «А я, Сиатай, 7-я сестра», – представляется в ответ незнакомка. «Гутин, ты случайно не та самая Гутин, которая знаменитая певица, серебряный голос западных провинций?» «Слухи о моих талантах преувеличены, госпожа», — отвечает Гутин, склонив голову. «Ну нет, у тебя чудесный голос, ты могла бы собирать стадионы». «Непонятно», — говорит незнакомка и поворачивается к толстяку Мо, стоящему тут же. «Мне нужна эта женщина на кухне, старшая седьмая сестра. Вы не можете забрать ее, она заложница, и за нее положен выкуп. Половину выкупа достается той ватаге, которая и захватила ее, а у вас тут товарно-денежные отношения, я посмотрю». «Неудивительно, что вы ни черта за пределами своей горы не захватили, кто в лес, кто по дрова», — бормочет девушка себе под нос, выпрямляется и говорит громким, командным голосом: «Значит, я забираю ее на ответственное хранение, подадут выкуп, отдам, может быть, в любом случае не переживайте, со мной она в порядке будет, а тут сгинет в вашей клетке. Вы когда ее кормили в последний раз? А, сдохнет она у вас, как есть сдохнет. А если помрет, а выкупа не получим, значит что? Не слышу. Не понимаешь? Значит, ты деньги в помойную яму спустил, все равно что растранжирил, то есть украл у товарищей. Так надо бы Чжанхая сюда позвать, уж он разберется. Старший брат Чжан», — звенит над лагерем ее голос, и толстяк Мо поспешно приседает, словно ему коленки подрубили. «Старшая седьмая сестра, пожалуйста, только не брат Чжан. Или, конечно, вы можете забрать ее на хранение, если обещаете, что половина выкупа достанется нашей ватаге, как и положено». «Обещаю, обещаю», — кивает головой девушка, которую все зовут старшая седьмая сестра. Гутин стоит, и ее сердце выпрыгивает из груди. Неужели ее выпустят из клетки и на кухню? А это значит, что ее накормят. Она сдерживает свою радость. Рано радоваться, нельзя пока радоваться. «Стой, держись, Гутин, не выдавай свои эмоции. Значит, решено, я ее забираю. Девочка, а ну отойди чуть подальше вглубь». Седьмая обнажает свой клинок, прищуривается, и все ее тело окутывается золотым сиянием. Клинок исчезает в воздухе, раздается свист, и бамбуковая клетка разваливается надвое. Гутин смотрит на эту девушку совсем другими глазами. «Вот в чем дело», — думает она. «Конечно, это не просто девушка. Она заклинатель-культиватор высокого ранга. Неудивительно, что разбойники перед ней склонились». Гутин слышала, что совет старших братьев состоит как раз из людей необычных способностей. Вот и объяснение. «ТЦ», — говорит девушка и осматривает клинок. «Немного перебор. Ладно, разберемся». Она вкладывает меч в ножны, делает шаг вперед и берет Гутин за руку. «Пошли отсюда». И они идут. Гутин невыносимо стыдно за свой внешний вид и запах, которого она уже не чувствует, но уверена, что старшая седьмая сестра дышит ртом. «На, вот, садись в телегу», — говорит ей старшая седьмая сестра. «Слабенькая ты еще, садись в телегу. Мин-мин, дай сюда одеяло. На, одеялом накройся. И вот, попей». В руку Гутин толкается плоская фляжка с водой, в другую — свежая и сладкая лепешка. И сидя в телеге, завернутая в одеяло, держа в руках флягу и лепешку, Гутин вдруг начинает рыдать, слезы так и льются из глаз. «Ну, ну все, все, кушай, пей, только понемногу, а то живот заболит», — говорит ей седьмая и оглядывается назад, на остатки бамбуковой клетки.